Глава 9. Владимир Романов заказал вторую кружку пива. Гиннес на холодный желудок был рисковат, но остальные сорта ему не нравились. Рашид, похоже, сходил с ума. Владимиру был знаком тон, которым тот назначил встречу. Два раза он устраивал для Харидинова услуги корректора, получая свою плату не деньгами, конечно, а информацией и услугами в тех сферах, где просто деньги работали неохотно. Сейчас, через сутки после акции, Рашид явно собирался дать новый заказ. Это что, в привычку переходит? Сам он только раз обращался к киллеру, которого знал под странным прозвищем. Тот заказ стоил ему немало душевных мук. Не так-то легко платить деньги, зная, что завтра они обернутся кровью знакомого тебе человека. Однако тот случай был крайний. И вполне возможно, что через день-два клиент корректора оплатил бы его, Владимира, кровь. Служить посредником было менее неприятно, но не с такой же частотой. Владимир отхлебнул черного пива. Покосился поверх невысоких деревянных перегородок, делящих зал на кабинки, на вход. «Не спешит узбек». Свистнул ему, как мальчишки, и он прибежал на цирлах, а сам не спешит. Вначале он увидел телохранителя Харидинова, самого, наверное, преданного из той пятерки, что обычно его охраняла. Скуластый, темнолицый татарин, неторопливо вошедший в настоящий ирландский паб, огляделся и прошел в зал. Слегка кивнул Владимиру, этакая наглость породистого сторожевого пса, и сел в дальний угол за столик, где тянул пиво охранник Романова. Наверное, они были неплохо знакомы. Владимир редко задумывался над такими вопросами. У слуг есть свой замкнутый мирок, в рамках которого они обсуждают хозяев, хвалятся ливреями или своими смертоносными игрушками. Рашид Гулямович вплыл в зал вальяжно и уверенно. Он, похоже, любил это уютное заведение, посещавшееся в основном иностранцами. «Ничего, вот покрутеешь еще немного, придется отказывать себе в народных удовольствиях». Владимир слегка привстал, и узбек подошел к столику. «Здравствуй, Володенька». «Рад тебя видеть, Рашид». Он пожал мягкую ладонь. Подоспевшей официантке Хайрединов только кивнул. Наверное, та знала его обычный заказ. «Как самочувствие?» Владимир только махнул рукой, не отрывая взгляда от лица Хайрединова, уверенного, очень как бы мягкого лица. «Что ты тянешь, азиат чертов?» Перед Харидиновым поставили кружку светлого пива. Рашид Гулямович отпил, снова перевел взгляд на Романова. «У меня есть к тебе предложение. По пяти позициям». Романов едва не расплескал поднятую кружку. «Рашид, это много?» «Понимаю, дорогой. Но ты не первый день дела ведешь, верно? А позиции легкие. Осилим». Он достал из кармана листок. Положил на стол перед Владимиром. «Перепиши». Романов взял листок, слегка удивляясь тому, что пальцы не дрожат. «Зальцман Аркадий Львович, Москва, философ. Корсаков Кирилл, Москва, школьник». Владимир посмотрел на Харидинова, немо спрашивая, те ли позиции ему предложили. Рашид Гулямович кивнул. «Шевченко Николай Иванович, Киев. Должен находиться в городе Сасово, военный. Заров Ярослав Сергеевич, Алма-Ата. Должен приехать в Москву, писатель. Корнилова Анна Павловна, Сасово, врач». Романов, сминая листок, поднес к губам кружку. Глотнул. «Я не понимаю». Хрипотца прорезалась в голосе даже после пива. «Чего? Мало данных? Ты говорил, что твой сотрудник работает и по таким». Он то ли действительно не понимал, то ли издевался. Философ, школьник, военный, писатель, врач. Матерь Божия, зачем? «Я не понимаю смысла этого предложения», — повторил Романов. «А это обязательно?» Харидинов протянул руку, выдирая из его пальцев скомканный листок. Бережно разгладил. «Нет, но...» Романов заколебался. Как отреагирует корректор на предложение убить пять непричастных ни к бизнесу, ни к политике лохов, включая ребенка? Я хотел бы понять сам, понимаешь, позиции странные. Скажем так, Оставить их на рынке крайне вредно для дела. Рашид Гулямович вновь положил листок на стол, слегка прихлопнул рукой. «Информация? Они что-то узнали? Увидели?» Романов вновь посмотрел на фамилию. «Мой сотрудник в отпуске. Была незапланированная работа. Он появится лишь через неделю». Хайретдинов пристально смотрел на него. «С ним сложно связаться», — непроизвольно повышая голос, сказал Романов. «Я звоню и оставляю заказ. Он звонит и забирает. Все. Никаких вариантов не предусмотрено. После работы он всегда отдыхает с неделю». Узбек, похоже, поверил. Слава богу. Романов сказал правду, но вряд ли она могла понравиться. «Давай подумаем, а? Это хорошее предложение». Рашид Гулямович перевернул бумажку, махнул официантке. Ему принесли еще кружку. Романов все никак не мог осилить вторую. «Пятеро. Совершенно неожиданные клиенты. Впрочем, это совсем не минус, отнюдь. Как будут расследовать убийство провинциального врача или московского школьника? Тяп-ляп, ревнивый муж, обкурившиеся юнцы. На таких делах не делают карьеры. Никто не объявит многомиллионной награды. Никому такие люди не нужны, вот потому их и не убивают. Но если уж узбек сходит с ума, почему бы не воспользоваться?» Он посмотрел в глаза Хайретдинова. Спину обдало морозцем. «Воспользуйся», — кивнул Хайретдинов. «Это будет очень выгодный контракт. Господи, он что, мысли читать научился?» «Только через неделю», — уже с легкой досадой сказал Романов. «У меня нет экстренного канала». «Непредусмотрительно». «Очень ценный работник», — Владимир попытался улыбнуться. «Экстра-класс и очень независимый». «А другие?» Романов наконец-то допил пиво. «Хватит на сегодня. Похоже, день выйдет занятой». «Есть», — неохотно сказал он. «Похуже, конечно». «Так и дело-то несложное». «Ну да. Прирезать старую врачиху или молодую даже проще. Придушить в подъезде мальчишку, трахнуть молотком по голове старого пердуна». Он полез в карман за авторучкой. «Да», — небрежно обронил узбек, — «все заказы двойные, они близнецы». Кто-то определенно сходил с ума. То, что Хайретдинов стал говорить открытым текстом, наводило на догадку, кто именно. «Здесь чисто», — проводя ладонью по темной полировке стола, произнес Хайретдинов. «Так повторю. Заказы двойные, и оплата тоже». «Я ничего не могу гарантировать», — сказал Романов. «А ты не гарантируй. Ты просто сделай». «Возможно, они возьмут не весь заказ». Рашид Гулямович побарабанил пальцами по столу. «Хорошо. Хотя бы часть. Первые две позиции. Там посмотрим».